Мечта Гюльбенкиана. Пробудив меня от недолгого сна, самолет сделал вертикальный разворот, и нашим взором открылось сверкающее на солнце устье Тежу. А энергичный таксист, словно разгоряченный Роналду, ловко лавируя в пробке среди машин, наконец довез нас до центра парка фонда Гюльбенкиана в Лиссабоне, куда нас пригласили в качестве журналистов, и мне показалось, что я попал из одного сна в другой. Какой любитель искусства не мечтал однажды целиком посвятить себя коллекционированию, отдаться своему увлечению, своим любимым шедеврам? И именно это с изысканным вкусом сделал для нас финансовый магнат Галуст Гюльбенкиан, собрав за долгую жизнь внушительную коллекцию произведений искусства самых знаменитых художников своего времени. Шедевры были выставлены в зданиях, специально расположенных таким образом, чтобы иметь, на японский лад, постоянную связь с парком, засаженным редкими видами растений, с широким центральным прудом, отражающим небо. Поэтому, когда проходишь мимо больших окон, постоянное присутствие растений смягчает угловатость прямоугольных стен и коридоров. Из двух дней, проведенных за осмотром восхитительной и идиосинкратической коллекции, я выкладываю здесь, записанные у меня в блокноте, несколько мгновений, когда волны моего сна целиком слились с мечтой необычного коллекционера, которым был Галуст Серкис Гюльбенкиан, армянин-космополит из Стамбула. В самом начале сумрачного зала, посвященного античному искусству, помещался кошачий древнеегипетский саркофаг. Бронзовая кошка в окружении своих котят, зрелище которой поражало не меньше, чем если бы вдруг за углом коридора мы увидели живую кошку в корзинке. Затем шли различные ковры с такими запутанными узорами, каковой, вероятно, является и вся восточная философия. Ассирийский барельеф, поражающий своим современным узором, множество керамики, словно вчера покрытой глазурью, а в китайском зале солонка из горного хрусталя, совсем рядом геологический феномен, с солнечным компасом из цельного золота. Наконец, на подсвеченном листе старого пергамента персидский принц в великолепном тюрбане в самый разгар любовных утех со своей фавориткой перед целой толпой других куртизанок, вероятно, обсуждающих между собой представленное им зрелище. И тут, следуя за предоставленным фондом гидом, я вдруг очутился в концертном зале с огромными обшитыми панелями стенами, вдоль которых лилось пение тенора и сопрано, разучивающих отрывок из оперы Глюка «Орфей и Эвридика». И если бы не ограниченное время визита, я задержался бы здесь подольше, убаюканной музыкой в этой чудесной защитной раковине. Тогда, поднявшись по лабиринту лестниц, соединяющих различные кабинеты, где усердно трудились исполнители посмертной эстетической мечты несметно богатого коллекционера, я дошел до временной экспозиции под названием «Drawing Attention», рисуя напряжение, где среди прочих сюрреалистических или дюшановских произведений увидел старую схему парижского метро с личной подписью Йозефа Бойса и графический рисунок паутины, названный «Проект паутины для паука». На цокольном этаже, где не было ни души, я также мельком видел снимки португальских фотографов, почти целиком посвященные, по примеру американских фотографов, работавших в жанре фантастики города, завораживающему и печальному контрасту, заметному сегодня тому, кто умеет это увидеть, упадка древнего традиционного Лиссабона, пораженного невидимым и постепенно разъедающим, увы, как и всех нас, раком промышленной цивилизации. Наконец, после краткой прогулки по экзотическим садам под гигантскими эвкалиптами, где на лужайках среди ручейков, делая вид, что занята учебой, резвилась веселая молодежь, мы вышли на высокую террасу, где нас ждало угощение. Когда светские формальности завершились, сон наяву стал еще более фантастическим во время свободного посещения коллекции европейских мастеров, ибо именно в этой области проявился ярчайший талант коллекционера неподражаемого Галуста. прежде всего, портрет девушки Доминико Герландайо. Замечательное сочетание красного цвета на платье и колье особенно подчеркивает пылкий взгляд этой инженю 15 века. Затем две работы Рогира ван дер Вейдена, поясные изображения святой Екатерины и святого Иосифа, и портрет старика Рембрандта. Все три исполнены неземной значительности. Как мне показалось, красной нитью, объединяющей собранные здесь шедевры. Не в ней ли источник тревоги, терзающий большинство коллекционеров? Это впечатление усиливалось при осмотре многочисленных женских портретов, в том числе символизирующих женский и гуманистический идеал Галуста. Чистоту, если можно так выразиться, пылко земную и возвышенно небесную. Такую, какой ее и великолепно изображает Гейнсборо в портрете миссис Лаунс Стоун, выполненном в неподражаемом трепетном стиле этого художника, за которым следуют вызывающие те же чувства портрет Елены Фурман, Питера Пауля Рубенса, бесконечно мечтательный взгляд под шляпкой с перьями, и мадемуазель Дюплан, француза Франсуа Андре Винсана, тот же взгляд, подернутый пеленой, усиливающий его эротичность. И, наконец, удивительный портрет дочери Джона Констебла, кисти Джорджа Роуни, пухлой рыжеволосой красавицы в шляпке, украшенной колосьями пшеницы, напоминающий, кстати, о том, что юношей Галуст учился в Англии. Чтобы в каком-то смысле дополнить этот портрет коллекционера, оставленный им самим, стоит подчеркнуть рассеянную чувственность, проступающую сквозь значительность, которая, как мне кажется, превалирует в большинстве этих полотен, что, по-моему, объясняет столь важное место, отведенное Юберу Роберу, Фрагонару, Ватто и их сельским фривольным праздникам, которым всегда угрожают из-под вальчащие леса неподалеке или свинцовые тучи приближающейся грозы. Об этом также свидетельствует множество полотен Каро, его знаменитая дымчатость воздуха, и это явное тяготение к хрупкости чувств на полутонах, мгновением волшебной недосказанности, когда счастье кажется таким близким. Таков пейзаж в парке француза Эжена Луи Лами, где на берегу пруда три молодые женщины мирно ловят рыбу, чуть поодаль двое мужчин разговаривают, покуривая трубку, а в небе над высокими зелеными кронами проплывают ленивые облака, словно ничто никогда не сможет омрачить эту минуту чистого блаженства. В это мгновение мне очень захотелось, пожелание, обращенное в прошлое, в благодарность за этот щедрый дар, чтобы Галуст в свое время испытал такое же наслаждение, но не только от созерцания картин, а в своей земной жизни среди людей. Затем я перешел в маленький зал, где выставлены многочисленные творения, которые Галуст покупал прямо в мастерской, согласно статье с его биографией, у того, кто позднее стал его другом, Рене Лалика. И следует особенно упомянуть об этом невероятно утонченном художнике, чьи творения, в основном ювелирные украшения с животными и растительными мотивами, совершенно типичны для направления, которое получило название «Ар-Нуво». Здесь я попытаюсь описать только одно из них, поразившее меня больше всего. Речь идет об овальном серебряном блюде, в центре которого на полураскрытой чаше цветка возвышается пенорожденная Венера, чья пышная шевелюра – ничто иное, как морские водоросли, грациозно обвивающие ее тело. Зрелище тем более потрясающее, что эта фигура, воплощающая идеальную женственность, одновременно навевает своими формами самые сладкие чувственные мечты, а лицом выражает вселенское, почти материнское сочувствие, которое в том числе относится, по крайней мере, я на это надеюсь, и к неутолимому мужскому желанию. Однако основной акцент этой потрясающей композиции – четыре наяды у ног богини, с лицами искаженными в любовном, почти оргазмическом экстазе, прижимающие к груди огромную рыбу, пасть которой эякулирует мощной струей воды, отлитой из молочно-белой стеклянной пасты. Одна только эта вещь редкостной тонкой работы показалось мне шедевром по своей дерзновенности в стилизованном изображении плотского желания. Не имея возможности описать все собранные здесь сокровища, должен, увы, заметить, что, когда покидаешь этот храм утонченности и изящества, гул автомобилей и рев самолетов, пролетающих над парком во время посадки, напоминают нам, что современный мир, никогда не забывающий взять с нас плату за мгновение красоты, которую он еще скупо нам выделяет, зиждется на вечной двойственности. Разве не обязано фантастическое богатство этого музея солидной прибыли от нефтедобычи?